Глава 7. Полнолунная пятница. Теперь господин Пепперминт не мог дождаться, когда же наступит полнолунная пятница. Сначала он считал недели. Каждое воскресенье он извлекал из ящика письменного стола линейку и красный карандаш, подходил к настенному календарю и торжественно вычеркивал прошедшую неделю. Когда настала последняя неделя, господин Пепперминт начал считать дни. Каждый вечер он ставил в календаре большой крест, отмечая прошедший день. Когда же пришла долгожданная пятница, господин Пепперминт принялся отсчитывать часы, а потом и минуты. Уже с вечера они с Субастиком перебазировались на чердак. Позже идти было рискованно. Госпожа Брюкман могла что-нибудь заподозрить, заметив, что ее постояльцы куда-то отправились на ночь глядя. И вот часы на башне пробили 3 раза. Без четверти 12. Господин Пепперминт встал на приготовленный заранее чемодан, который Субастик обнаружил на чердаке, открыл слуховое окно и подтянулся. Субастик осторожно подталкивал его снизу. «Хорошо, что ты у меня не такой пухлый, как наша Брюкман, а то бы точно застрял», — прошептал Субастик. Господин Пепперминт кое-как справился с первым этапом и теперь сидел на окошке, выставив непослушные ноги на крышу. «Давай дальше», — тихо скомандовал Субастик, — «не бойся». Господин Пепперминт осторожно опустился на четвереньки, продвинулся на метр вперед и сделал остановку, чтобы подождать Субастика. «Так, еще чуть-чуть, и мы у цели», — подбодрил его Субастик, который чувствовал себя на крыше, как рыба в воде. В одну секунду он вскарабкался на самый верх и принялся прогуливаться по коньку, с любопытством разглядывая редких ночных прохожих. Господин Пепперминт тем временем добрался до трубы. Тут он снова остановился, крепко обхватил трубу обеими руками и зажмурился. «Пап, хватит обниматься с этой трубой», — поторопил его Субастик, который теперь оседлал крышу, чтобы удобнее было руководить процессом. «Она тебе луну загораживает. Поднимайся сюда, сейчас пробьет полночь». Господин Пепперминт открыл глаза и посмотрел вниз. Все закружилось, завертелось. Машины, припаркованные внизу, дома, деревья и луна. Субастик, почувствовав неладное, протянул ему руку. «Держись!» — крикнул он и помог господину Пепперминту выбраться из-за трубы. «Садись скорее на конек!» Не успел господин Пепперминт кое-как угнездиться рядом с Субастиком и перевести дух, как раздался бой часов. 1, 2, 3, 4! — начал считать вслух удары Субастик. «Не тяни, а то все пропустим!» — заволновался господин Пепперминт. «Слово! Скажи заветное слово!» Но Субастик продолжал невозмутимо считать. 7, 8. «Автобус! Скажи, автобус!» — не выдержал господин Пепперминт, решив, что Субастик все перезабыл. «Автобус!» — кричал он уже во весь голос. От волнения он даже вскочил и принялся трясти Субастика за плечи. «Прекрати, ты же все так испортишь!» — легонько оттолкнул его Субастик. Бом! Пробили в последний раз часы на башне и затихли. «Ну вот, зря старались!» — с отчаянием в голосе воскликнул господин Пепперминт. «Что же нам теперь делать? Когда еще полнолуние придется на пятницу? Все прошляпили!» Зубастик залился звонким смехом. «А что тут смешного?» — возмутился господин Пепперминт. «Почему ты не сказал автобус?» «Потому что ты сам сказал автобус, причем 3 раза. Результат налицо. То есть на лице», — хихикнул Субастик, с трудом справляясь с очередным приступом смеха. «Что ты хочешь этим сказать?» — сердито спросил господин Пепперминт. «И прекрати смеяться, мне не до шуток». «Подать сюда зеркало», — изрек вдруг Субастик. «Что значит «подать»? И зачем тебе зеркало? Что за причуды?» — удивился господин Пепперминт и в ту же минуту почувствовал, что правый карман брюк как-то оттянулся. Господин Пепперминт сунул руку в карман и вытащил оттуда маленькое зеркальце. «Ничего не понимаю», — пробормотал он, с удивлением разглядывая неожиданную находку. «Зачем тебе понадобилось зеркало?» — спросил он, протягивая Субастику загадочно обнаружившийся предмет. «Мне оно ни к чему», — хихикнув, ответил Субастик. «А вот тебе, погляди-ка». «Да что я себя не видел, что ли?» — отмахнулся господин Пепперминт. «И что там разглядишь в такой темноте?» «А я хочу, чтобы ты посмотрелся в зеркало», — настаивал на своем Субастик. «Ну ладно, раз ты так просишь», — нехотя согласился господин Пепперминт. «Батюшки мои!» — закричал он, увидев свое отражение. «На кого я похож? Откуда взялись эти синие веснушки?» «Оттуда, папа. Ты же сказал автобус, вот и получил подарок», — безмятежно ответил Субастик. «Да, видок хоть куда», — вздохнул господин Пепперминт, продолжая разглядывать себя в зеркальце. «Хотя, если вдуматься, не все так плохо. Раз у нас с тобой есть веснушки, то мы теперь сможем загадывать разные желания. Значит, не зря мы все-таки ползали на эту треклятую крышу». И тут он вспомнил о том, что ведь еще предстоит обратный путь, и содрогнулся. Однако через секунду лицо его озарилось счастливой улыбкой. «Ну какой же я недотепа!» — воскликнул господин Пепперминт, стукнув себя по лбу. «Хочу, чтобы мы с Субастиком оказались в нашей комнате», — громко сказал он и на всякий случай зажмурился. Досчитав до пяти, он открыл глаза. Ничего не изменилось. Все та же крыша, все та же полная луна. «Хочу к себе домой», — повторил господин Пепперминт, но опять все осталось по-прежнему. «Ну что это такое?» — возмутился господин Пепперминт. «Мало того, что я теперь не пойми, на кого похож». «Ты похож на меня, когда у меня были веснушки», — уточнил Субастик, — «только без водолазного костюма». «У тебя хоть были нормальные веснушки, а мне какую-то дрянь подсунули», — обиженным голосом сказал господин Пепперминт. «Вовсе не дрянь. Первосортные, отборные веснушки», — возразил Субастик. «Почему же они не действуют?» — спросил господин Пепперминт. «Очень даже действуют. Смотри. Хочу, чтобы мы с папой оказались у себя дома», — произнес Субастик, и вжик! Ночные верхолазы приземлились посреди комнаты господина Пепперминта. «Что же такое получается? Когда я просил, ничего не происходило. А теперь, пожалуйста», — озадачился господин Пепперминт. «Все очень просто, папа», — отозвался Субастик, поднимаясь на ноги. «Раньше веснушки были у меня, и ты мог загадывать желание, а теперь наоборот. Веснушки у тебя, значит, желание должен загадывать я, понимаешь?» «И все, что ты не пожелаешь, теперь будет исполняться?» — ахнул господин Пепперминт. «Совершенно верно», — ответил довольный Субастик и зажег свет. «Хорошо бы сейчас чего-нибудь попить». В эту секунду в дверь постучали. «Войдите», — хором отозвались полуночники. На пороге появилась госпожа Брюкман в халате и с подносом в руках. На подносе стояли две большие кружки. «Слышу, вы все никак не можете угомониться», — строго сказала госпожа Брюкман. «Вот, принесла вам сонного чая, а то вы мне до утра спать не дадите». Госпожа Брюкман поставила дымящиеся кружки на стол, пожелала господину Пепперминту и Субастику спокойной ночи и вышла из комнаты. «Сонный чай», — разочарованно протянул Субастик. «Горький, наверное». «Как заказал», — съехидничал господин Пепперминт. «Нужно точнее формулировать свои желания», — назидательно добавил он. «Придется теперь пить эту волшебную настойку». «Ну уж нет», — решительно ответил Субастик. «Хочу, чтобы сонный чай превратился в клубничный сок». Господин Пепперминт заглянул в свою кружку и увидел, как зеленоватая водица тут же превратилась в нежно-розовый напиток. В ту же минуту он почувствовал, как у него отчаянно зачесался нос. «Ой», — вырвалось у господина Пепперминта. «Что, больно?» — встревожился Субастик. «Да нет, просто нос вдруг зачесался», — ответил господин Пепперминт. «Все чешется и чешется. Может, я простудился? Или вирус какой-нибудь подхватил?» — забеспокоился он. «Это не вирус», — уверенно сказал Субастик и отхлебнул сока. «Это веснушка. Когда веснушки исчезают, всегда чувствуется. Особенно если загадывается какое-нибудь сложное желание. Превращение чая в сок, например, считается очень сложным для исполнения». «Поэтому мой нос так зудит», — уточнил господин Пепперминт. «Да», — подтвердил Субастик, — «исполнение желаний без человеческого участия — дело трудное». «Что значит «без человеческого участия»? Объясни толком. Я ведь должен понимать, что меня ждет». «Если я говорю, что хочу пить, и госпожа Брюкман приносит мне чай, то это считается легким желанием, потому что в этом случае желание исполняет госпожа Брюкман. А вот если я желаю, чтобы чай превратился в сок, то тут волшебная веснушка работает уже без всякой помощи. Ведь человек не может сам по себе осуществить такое превращение, верно? Или ты знаешь кого-нибудь, кто справился бы с такой задачей?» «Я? «Нет, конечно», — ответил господин Пепперминт. «Ну вот видишь», — продолжал Субастик. «Именно поэтому такое желание считается особенно трудным для исполнения, и процесс исчезновения веснушки протекает столь болезненно», — с ученым видом объяснял Субастик. «Мы, субастики, подразделяем все желания на три группы — легкие, средние, сложности и особо сложные. ОСЖ считаются самыми неприятными. От них бывает прямо жжет, будто оса укусила». «ОСЖ», — переспросил господин Пепперминт, — «а это что за штука?» «Особо сложное желание», — расшифровал Субастик и зевнул. «Что-то спать хочется. Не пора ли нам на боковую?» «Погоди, какое спать?» — разволновался господин Пепперминт. «У меня еще так много вопросов. Мне же надо как-то разобраться. Это совершенно новая ситуация. Одно дело, когда я загадывал желание, а теперь мне придется исполнять твои». «Папа, уже второй час ночи», — попытался урезонить его Субастик. «Ты как хочешь, а лично я пошел спать», — сказал он и направился к постели. «Ну, ответь мне хотя бы на один вопрос», — удержал его господин Пепперминт. «А что будет, если ты пожелаешь, чтобы я пожелал?» «Завтра, папа, все завтра», — вяло ответил Субастик, забираясь под одеяло. «Сегодня у меня одно желание, чтобы ты, наконец, отправился в кровать». «В кровать? Хорошая мысль», — на удивление быстро согласился господин Пепперминт. «Уже бегу». Господин Пепперминт переоделся в пижаму, вспрыгнул на постель, потоптался немножко, выбирая направление, и пошагал к изголовью. Дойдя до подушки, он развернулся и задумался. Субастик приоткрыл один глаз. «Опять я промахнулся», — пробормотал он. «Хочу, чтобы ты, наконец, лег в постель, а не бродил по ней, как по проспекту». «Лег, пожалуйста, гениальная идея», — обрадовался господин Пепперминт и тут же нырнул под одеяло. «Спокойной ночи, Субастик», — сказал он, блаженно улыбаясь. «Желаю тебе тоже спокойной ночи, папа», — отозвался Субастик, поворачиваясь на другой бок. «Ой», — вскрикнул господин Пепперминт, как ужаленный, и схватился за нос. «Опять кольнуло». «А, понял, ты же пожелал...» — господин Пепперминт сладко зевнул. «Это же получилось!» Что получилось, он так и не договорил. Его сморил глубокий сон.